Раздался стук. Фелион крикнул сквозь дверь. «Да, Марк, мы нашли его!» Леди Рианна тяжело вздохнула и опустила взгляд. «Хотите, чтобы я подала вино? Вам? Тому, кто погубил мою любовь? Тому, кто спас от каторги отца, миледи. А вас от брака с убийцей и от иллюзий насчет братьев?» Она горестно качнула головой. «По чести вы правы. Я должна вам и буду помнить. Но сейчас, ради богов, уйдите!» Я ушел. Получил свои денежки, прекрасно проспал ночь. Наутро уехал в освояси. Дорога заняла 2 дня и была снова утомительно скучна. Хватало времени поразмыслить обо всем, да и развлечений других не было. Чем дольше я думал, тем больше досаждала мне одна мыслишка. Отгонял ее, она прилетала назад и принималась стучать в темечко. Прятать ключ – простое дело, но расчет с ним связан и сложен. Подозрение в убийстве пойдет на лорда, и он может оправдаться. Хотя бы тем, что вина слишком нарочита. Не стал бы он убивать в своем тайном хранилище, выбрал бы место попроще и так далее. Однако следствие все равно его погубит. Плывет история часов судьбы, давняя взятка за участие в сговоре. Всплывет граф Н, что приезжал с сомнительным визитом. Лорда не осудят за убийство, но отправят на каторгу за интриги. И вот, чтобы просчитать все это, нужен хитрый ум. Ум стражника, что едва мог связать пару слов? Ох, вряд ли. История часов, приезд графа. О том и другом я слышал от леди Рианы. Оба раза она проговорилась вполне случайно. Тут же спохватилась, замялась. Очень естественно вышло. Не заподозришь. Как она сманипулировала Расмусом? Как сумела устроить, чтобы он дежурил в ночь кражи? Когда надоумела спрятать дубликат? Понятия не имею. Одно знаю точно. Это она очернила отца. Может, случайно. И другое знаю точно. Не так уж она любила Расмуса. Не случалось посылать на плаху чьих-нибудь любимых. Должность такая. Видал, как убиваются девушки. Леди Рианна не тот случай. Ну и как поступить? Повернуть коня, прилететь к Феллиону. «Милорд, я вот подумал, Расмус пешка, а вертела им ваша дочь. Уверен ли я? Ну как бы, доказательства. А что, нужны? Единственная улика против стражника. Иных не будет. Рианна ни к чему не прикасалась. Все, что сделала, сказала несколько слов. Слова следов не оставляют. Я ограничился письмом к лорду Феллиону, в котором дал совет. Весьма благоразумный, из числа тех, которым никто не следует. Смените завещание, милорд. Уберите мотив от греха подальше».